Нея, Нея, Нея. Голос любимого настойчиво звал, постепенно затухая и исчезая в вязком мраке. Я старалась к нему вернуться, рвалась всей душой, но, кажется, осталась одна. Спешила к сияющей в нашу честь свадебной башне, но в итоге не смогла сделать ни шага. Шпиль насмешливо сверкал из-за крон деревьев и отдалялся от меня все дальше, пока не стал неясной точкой на горизонте. Вдруг навалилась непроглядная темнота. В ночи аккуратные кустарники парка превратились в цепкие лианы. Они обвили меня, удушая. Я рванулась из жуткого плена и открыла глаза. Сердце суматошно стучало, отдаваясь толчками крови в висках. Дыхание было прерывистым, однако никаких хищных растений рядом не было. Все тихо, спокойно. Я определенно лежала в кровати, укрытая одеялом. Надо мной довольно низко нависал белый ровный потолок. В комнате было сумрачно, но не темно. Сон? Это был сон, и я просто спала? Но почему? Ведь сегодня моя свадьба, наряд, подготовка, Олерия Найлер. Это же не могло мне присниться. А если и так, то где я? Это точно не гостевой дом. Отбросив одеяло, я села, осматриваясь. Светло-голубые стены, покрытые краской. Гладкий пол из какого-то серого пластика. Окно, закрытое широкими полосами тканевого жалюзи. Дверь. Я именно к ней бросилась, понимая, если и получу ответ, то только там. Рванула за ручку, модель которой давно устарела, недоумевая, кому и зачем пришло в голову такую сюда устанавливать. Дверь моим усилиям не поддалась, видимо, оказалась заперта. А я замерла от ужаса, увидев свою ладонь, сжимающую хромированный металл. Это не похоже на меня. Отдернув руку, я с изумлением, граничащим с паникой, принялась ее рассматривать. Строение пальцев вроде привычное, но фаланги, несомненно, короче. Кожа светлая, но отнюдь не золотистая, а какая-то розовато-бежевая. Ногти! Они вообще жуткие и уродливые, длинные, покрытые толстым слоем голубой краски и разрисованные белыми узорами с вкраплениями крошечных кристаллов. Как с такими когтями можно полноценно работать? Невольно опустив голову, скользнула взглядом по телу, которое оказалось меньше ростом и определенно массивнее в бедрах и груди. Волосы. Руки судорожно потянулись к лицу, захватывая длинные светло-желтые пряди. Я задохнулась и судорожно вцепилась в спинку кровати, чтобы не упасть, осознав, это точно не мое тело. Да что вообще происходит? Не подозревала, что у нас существуют технологии, позволяющие украсть чужой облик. Допустим, они есть, но я об этом не просила и согласия быть подопытной не давала. И обстановка тут слишком непритязательная для высокотехнологичного медицинского центра. Еще раз, уже внимательнее, прошлась взглядом по помещению, подмечая детали, которые при беглом осмотре остались незамеченными. Кровать простой конструкции, нефункциональную, выполняющую всего лишь одну задачу опоры для тела во время сна. Рельефную металлическую панель с подведенными трубками. По всей видимости, примитивный обогреватель. Висящий на потолке стеклянный цилиндр, провод от которого шел к коробке на стене. Выключатель? Шагнув к нему, я щелкнула клавишей. Свет предсказуемо вспыхнул, а я в очередной раз поразилась незамысловатым техническим решением. Все еще недоумевая при виде простоты обстановки, я развернулась и с нового ракурса заметила еще одну деталь интерьера — прикроватную тумбу. Вернее, емкость с жидкостью, которая на ней стояла. Сделана из прозрачного материала, она была заполнена столь же прозрачной жидкостью, напоминающей воду. Отвинтив крышку, я понюхала, но никакого подозрительного запаха не ощутила. Глотнув, поняла, что не ошиблась. Самая обычная вода. Выпив сразу почти половину бутылки, я с трудом остановилась. Настолько сильно пересохло горло. И все же я предпочла сохранить часть воды нетронутой. Поставив бутылку на место, погладила кончиками пальцев привлекательно яркий прямоугольный сверток, лежащий там же, на тумбочке. Сверху бумага, под ней тонкая алюминиевая фольга. Зачем? Подняла, рассматривая внимательнее. Кажется, это всего лишь упаковка. А в ней... В ней спрятана пластина темно-коричневого цвета с приятным запахом. Еда? Лизнув? Ощутила сладкий вкус и не удержалась, откусила кусочек. Подержала на языке тающую маслянистую массу и с удовольствием проглотила. Вкусно. Жаль только, что пить после этого угощения захотелось снова. Зато хоть настроение поднялось, и появился обнадеживающий настрой. Да, я по-прежнему не понимала сути происходящего со мной. Не могла понять, где мое прежнее тело, зачем его забрали и когда вернут. Но мне оставили еду и питье. Значит, я кому-то нужна. Иначе продолжала бы мучиться от голода и жажды. Какой-никакой, а все же аргумент в пользу моей нужности для тех, кто запер дверь комнаты. Дверь. Если я не могу в нее выйти, то могу хотя бы посмотреть в окно. Оно, скорее всего, тоже закрыто, но, по крайней мере, прозрачно. Отодвинув в сторону полоски жалюзи, я настороженно присмотрелась к открывшемуся виду. Ничего особенного. Напротив моего окна часть двора, покрытая плиткой, и островки чахлой растительности с ненормально зелеными листьями. Стоящая чуть в отдалении ограда была невысокой, но надежно скрывала здание от посторонних взглядов. Выбраться и даже позвать на помощь я не смогу. Во-первых, снять металлическую решетку с окна без специальных инструментов проблематично. Во-вторых, кто услышит и поможет запертой девушке? Наверняка в соседних помещениях такие же пленники, как я. Ну а в-третьих, какой смысл сбегать, если я еще толком ни в чем не разобралась? Должно же быть этому происшествию какое-то разумное объяснение. Выдержка и умение собраться – это первое, чему девочек учат в пансионе. Мужчины могут иногда такие неожиданные выходки устраивать, что не устаешь удивляться. А кто последствия должен исправлять? А в идеале вообще пресекать подобное. Так что успокоилась я быстро. Следует выждать, чтобы не наделать глупостей и достойно выдержать выпавшее мне испытание. Испытание! Ухватила за хвост мелькнувшую догадку. Я же, когда была еще маленькой, слышала, как девочки постарше болтали о чем-то подобном, что, мол, иногда выпускницам везет столкнуться с тайной проверкой. Им даже когда они уже покинули пансион, без предупреждения назначают дополнительный экзамен, особенно если в жизни у них все складывается излишне гладко. А ведь это как раз про меня! Я лучше всех училась на своем курсе, все зачеты сдавала с первого раза. О практиках мои кураторы отзывались лишь положительно. И в личных отношениях у меня все устроилось сравнительно быстро. Олериан Айлер даже не потребовал пробной попытки совместного ведения хозяйства. Сразу замужество предложил. А талант у любимого редкий. И потому наверняка у работодателей закономерные сомнения возникли, что я в состоянии защитить своего мужчину, справиться с теми трудностями, которые предстоят. Вот и итог. Значит, мне следует ждать и быть внимательной. Именно сейчас я осознала, что непривычный вид из окна был специально созданной декорацией. Ведь в нашем мире нет таких странных растений. Это наверняка должно, по задумке экзаменаторов, вывести меня из состояния равновесия. Однако вряд ли суть испытания лишь в том, чтобы выяснить мою стрессоустойчивость. Кураторы обычно подбирают задания с учетом всех личных качеств испытуемой. И раз мне предоставили еще и какое-то новое непонятное тело, я должна в первую очередь не ломать себе голову над неразрешимой проблемой, как именно это произошло, а обязана с ним освоиться, узнать, какие у него достоинства и недостатки, чтобы с умом использовать первые и учитывать наличие вторых, подумать, можно ли обратить их себе на пользу. В общем, мешкать и откладывать изучение я не стала. Зато некоторое время спустя точно знала, что дыхалка у организма аховая, длительного спринтерского забега не выдержит, лишь размеренный темп. А вот гибкость оказалась на высоте, и вообще подвижность неплохая, несмотря на специфический коренастый тип телосложения. Кожа разочаровала, излишне нежная и легко повреждаемая. Даже собственные ногти могли запросто ее разодрать. Да еще и регенерация крайне слабая. Кровь лишь запеклась, и ранка, которую я себе нанесла, никак не желала зарастать. Зато потребности тела в плане гигиены были аналогичны. И, судя по наличию не слишком приметной двери, к тому же оказавшейся незапертой, удовлетворять их полагалось здесь же, рядом со спальней, раз иной возможности нет. В небольшом смежном помещении обнаружилась раковина устаревшей конструкции. Краны с водой – это настоящая древность. Мне пришлось долго вращать фиксаторы, чтобы отрегулировать температуру и напор воды. Но зато на стене оказалось зеркало, а в нем отразилось лицо. Чужое, незнакомое. Оно не выглядело отвратительным и отталкивающим. Просто непривычным, а в чем-то даже привлекательным. Изящные черты, тонкие брови, выразительные, пусть и не очень большие глаза, нос хоть и сильно выступающий, но аккуратный и прямой. Четко очерченная линия губ, ровный тон кожи. По сути, была лишь одна проблема. Это не мое лицо. Очевидно, экзаменаторы решили максимально усложнить задачу по адаптации в некомфортных условиях. Даже зеркальная поверхность не давала объемного отражения, приходилось вертеться, чтобы видеть себя в разных ракурсах. Пока себя рассматривала, поняла еще одно. Тело очень чувствительно к температурным воздействиям. А потому наверняка и к другим тоже, химическим, болевым. Кстати, терморегуляция организма далека от идеальной. Отдает тепла он несоразмерно больше того, что получает. По крайней мере, пока я стояла на полу босиком, мои ноги очень быстро начали мерзнуть. При том, что голой я отнюдь не была. Расстегнув короткую куртку из непонятной ткани, я обнаружила под ней маленькую обтягивающую грудь майку. Существенного тепла ни то, ни другое не давало. Облегающие брюки были длинными и полностью закрывали ноги. Похоже, к этому комплекту полагается обувь, которой на мне нет. Почему ее забрали? Чтобы снизить вероятность побега? Странно. Разве это может повлиять на мою решимость? Скорее, цель иная – доставить максимальный дискомфорт. Это логичнее. Я забралась ногами на кровать, завернувшись в одеяло. Буду сохранять тепло, раз уж в этом есть необходимость. Но бездельничать себе не позволю. У меня еще другие органы чувств нуждаются в проверке. А они наверняка тоже отличаются от обычных, раз тело иное. Запахи вблизи различались достаточно четко. Я ощущала слабый аромат парфюма, который был нанесен на тело. Пустая упаковка от лакомства тоже имела остаточный запах. Теоретически, растительность во дворе тоже пахла, только я этого не чувствовала. Значит, расстояние дает свои ограничения. А вот зрение, кстати, что на свету, что в темноте, мне показалось идентичным привычному. По крайней мере, укрывшись с головой, я мало что видела, как и прежде. Зато слух был неплох. В полной тишине я без усилителей слышала какие-то шорохи за окном и под дверью. И приглушенные голоса. Жаль, только смысл фраз уловить не удавалось. Но хотя бы как система ориентации и оповещения об угрозе звук можно использовать. Уже хорошо. Я так и сидела в ожидании, прислушиваясь к бормотанию за дверью. Там определенно кто-то разговаривал.